Глава 16. Я не знаю, когда мой сын вернется в Скайлор. Сидящий перед Вальтером старик, несмотря на годы и слухи об очень плохом здоровье, из-за которого почти не покидает пределов собственного особняка, выглядел крепким. Короткие седые волосы и усы щеткой придавали ему строгий и упрямый вид. А чуть нахмуренные брови создавали впечатление, что мужчина постоянно размышляет о чем-то глубоком, недоступном обычным людям. Есть основания полагать, что ваш сын покрывает преступника. Или даже сам является участником преступления, — сказал Вальтер. Сидеть перед одним из членов Ковена было неуютно. И не из-за его статуса или возраста. Просто парень имел неосторожность взглянуть на старика магическим зрением. И увидел такую мощь, по сравнению с которой его дар — пшик. «Думаете, я покрываю его?» — прямо спросил Патрик Чезаре. «Я обязан учитывать все версии». «Это не так. Мы с сыном не очень ладим. Уж так вышло, что я для него деспот и тиран. Он бы уже давно покинул этот дом, не будь наследником, которому все достанется после моей смерти. Сейчас он только ее и ждет». «Но куда он отправился, вы хоть знаете?» «Увы», — развел руками магистр. «Что ж, спасибо, что ответили на мои вопросы». Уходил Вальтер раздраженным, особенно от того, что понимал, что сам виноват в фактическом побеге Роберта Чезаре. «В управление?» — хмуро спросил кучер служебной кареты. «Ты да», — кивнул Вальтер. «Знаешь моего Юдика?» Прежде чем седоусый мужик уехал, уточнил парень. — Да, господин. — Передай, что я его возле магистрата ждать буду. Пускай туда едет. — Будет исполнено. — Спасибо, отец. Когда юный детектив покинул особняк Чезаре, Роберт зашел в кабинет отца. — Не за что, — дернул недовольно щекой старик. — Я исполнил свою часть нашего договора. Теперь дело за тобой. — Хорошо. Сегодня же Катрина понесет от меня. — И внука я буду воспитывать сам. — Да, — покорно склонил голову Роберт, внутренне негодуя. — Эх, если бы не этот неожиданный визит. Ведь очевидно, что Роберта приехали арестовывать. Вступится за него покровитель или нет, ему было непонятно. С одной стороны, ему нет резона пускать все на самотек, но с другой... Покровитель ведь может и сделать Роберта крайним, просто подправив тому память, как с теми свидетелями. Дальше разбирайся с этой проблемой сам. Или вон к своему покровителю беги. Из-за него эта каша заварилась, пусть он расхлебывает. Я передам ему. Чуть усмехнулся Роберт и постарался непринужденно пойти к выходу. Передай, уже в спину тихо проговорил Патрик Чезаре. А если сам ему все не расскажешь, то это сделаю я на ближайшем собрании Ковена. От особняка Чезаре до магистрата было не так, чтобы очень далеко, что позволило Вальтеру не спеша прогуляться. Времени до экзамена было полно, и парень спокойно наблюдал за жизнью города, пытаясь понять, как на нем отразилось известие о смерти ночного ужаса. Уж такую весть утаить точно было невозможно, и она наверняка уже разлетелась по всей столице, что, собственно, скоро и подтвердилось. Прохожие взбудораженно и радостно переговаривались между собой. Мужики, крича на всю улицу, договаривались с приятелями посидеть вечерком в каком-то баре-трактире допоздна, а потом обязательно вернуться домой по-темному. Женщины и девушки... пытались доказать друг другу, как выглядит ночной ужас, в качестве доказательства приводя аргументы в виде родственников, работников управления или же личного присутствия утром, когда следователь Радбор показывал тварь. Последнее удивило Вальтера, особенно если учесть россказни очевидицы. По ее словам, выходило, что тварь была большой и жуткой. Вот только если Радбор и впрямь бы показал останки тела монстра, то эта кумушка была бы очень разочарована. Вальтер отлично помнил, что тварь после смерти уменьшилась и стала выглядеть как обычная собака, разве что неизвестной породы. Наконец он достиг здания магистрата и, представившись, а также назвав цель визита, прошел в указанное служащим помещение. Там его уже ждали. «Привет!» Не ожидала, что кандидат будет так молод. Да еще и знаком мне. Тепло улыбнулась молодая красивая блондинка. «Здравствуйте, магистр!» — вежливо кивнул Вальтер в ответ. «Магистры?» — кивок в сторону еще двум экзаменаторам, что, в отличие от девушки, не входили в состав Ковена, хоть и имели необходимый ранг. «Что ж, мне брошен вызов?» — весело улыбнулась Валерия Най. «Если ты сдашь экзамен, то побьешь мой рекорд и станешь новым, самым молодым магистром Скайлора». «Я буду стараться», — сдержанно кивнул Вальтер. Утренняя неудача не давала расслабиться, и даже несмотря на вроде теплое отношение главного экзаменатора и равнодушные остальные члены комиссии, но сам намек на то, что Вальтер будет не просто сдавать экзамен, но и оспаривать некое первенство, напрягал. «Тогда, если все готовы...» Она по очереди вопросительно посмотрела на Вальтера и двух магистров и, дождавшись их кивок, продолжила. «Приступим. Претендент на звание магистр магии Вальтер Маррак». Назвав его имя, Валерия указала на центр комнаты, куда ему нужно пройти. Вообще помещение было довольно скромно обставлено, несмотря на немаленькие размеры — 10 на 10 метров. Центр был свободен от мебели. Дверь, через которую зашел парень, находилась в правой стороне комнаты. Напротив нее, около стены, только по центру, стоял стол, за которым сидела сейчас сама Валерия. Слева, перпендикулярно центральному столу, стоял стол магистров. По стенам были развешаны плакаты с изображенными на них магами разных уровней, от адепта до магистра. В стенах ощущалось встроенное заклинание защиты. Было очевидно, что кабинет был специально предназначен для сдачи на ранг. Вот только зачем? Кроме званий магистра, все остальные ранги давно сдавались в академии. Оказавшись в центре комнаты, Вальтер постарался расслабиться и выбросить все лишние мысли из головы. «Снимите вашу перчатку». «Хорошо. А теперь прошу, создайте два заклинания одновременно», — с улыбкой кивнула Валерия. Мужчины сбоку в этот момент подняли защитные барьеры перед собой и девушкой, на случай, если Вальтер решит продемонстрировать что-то из атакующего арсенала. Коротко дернув головой, лишь обозначив согласный кивок, парень прислушался к энергии внутри себя. А затем, как на тренировке, в течение минуты создал щит в левой и меч в правой руке, и только потом посмотрел на экзаменаторов. Глаза Валерии были раскрыты чуть шире, чем раньше, а на лице была застывшая улыбка. Девушка явно была удивлена и сейчас старательно пыталась скрыть это. А вот ее более старшие коллеги не стали сдерживать свои эмоции. И хоть вслух не было произнесено ни слова, но удивленные лица и переглядывания между собой не укрылись от взгляда парня. «Замечательно!» — наконец прервала свое молчание девушка. «Решили сразу продемонстрировать умение активировать заклинания разного типа?» «И почти параллельно. Может, вы и 3 заклинания сразу осилите?» «Увы, но нет». «Не стоит так не верить в себя», — улыбнулась Валерия и встала из-за стола. «Магистры, думаю, можно приступать сразу ко второй части экзамена». «Да, вы правы», — отозвался один из мужчин. И, выдвинув ящик из своего стола, достал оттуда странную перчатку. Таких раньше Вальтер никогда не видел. Массивная, безразмерная, с 6 рунами для фиксации готового заклинания. Вальтер не знал ни одного магистра, кто бы имел столько сил. «Держи», — протянула перчатку ему Валерии. «С ее помощью ты должен показать нам умение применять перчатку уровня магистра. Перчатка заточена под универсальный тип магии, поэтому формировать заклинание в ней для тебя будет не очень удобно. Зато мы сможем узнать твой предел одновременного удержания заклинаний. Все же одно дело использовать только свои мозги, и другое — специальный артефакт. Помнишь ведь, каково это, когда первый раз надеваешь перчатку мага?» Вальтер помнил. Разница между собственным созданием заклинания и с помощью перчатки была колоссальна. Скорость возрастает на порядок, а удержание заклинания в стабильном виде становится проще простого. Надев поданную перчатку, Вальтер вновь встал в центре комнаты и активировал первое заклинание — ледяной меч. «Ничего сложного. И пока никаких отличий от применения его перчатки с этой не было. «Теперь мысленно переведи образ заклинания в одну из рун на перчатке», — подсказала Валерий. Сделав так, парень тоже почувствовал, будто его заклинание превратилось в артефакт. То есть не так, конечно, но это было сложно объяснить. Просто если сначала Вальтер удерживал в своей голове все заклинание целиком, то теперь он представлял лишь его часть, ту, что отвечает за активацию плетения, тогда как весь основной массив стал единым и стабильным, так как ощущается массив артефакта. Не став терять время, Вальтер тут же создал второе заклинание — щит, и тоже поместил его в руну на перчатке. Невольно на лице парня расплылась улыбка. Если до этого два заклинания были его пределом, то сейчас он ощущал, что спокойно может создать третье, что тут же и сделал, создав ледяной барьер. Закончив с этим, Вальтер попробовал создать четвертое заклинание. И понял, почему сильнейший из виденных им магистров, Кролл, имел только четыре руны на перчатке, а не больше. Когда парень принялся формировать четвертое плетение, то с каждой новой воплощаемой руной контроль над уже созданными заклинаниями ускользал. И когда он завершил формирование ледяного шара, то контроль над самым первым созданным плетением окончательно потерялся, и ледяной меч развеялся. «Очень хороший результат», — подвела итог его стараниям Валерий. «Заодно ты узнал, что перчатки магистров лишь облегчают им работу, расширяя возможности нашего мозга, но не заменяя его». Тут она повернулась к двум магистрам, имена которых Вальтер так и не узнал. «Я полагаю, что экзаменуемый Вальтер Марок достоин звания магистра». «Поддерживаю». «Абсолютно. Поздравляю, коллега», — отозвались маги. Второй магистр, что до этого сидел с бумагами перед собой, сформировал небольшую руну и выжег ее на одном из листков, после чего передал Валерии. «Официальное подтверждение». Передала бумагу Вальтеру девушка. «Теперь с его помощью можешь заказать перчатку себе по руке. Благодарю». Задерживаться здесь Вальтер больше не стал и поспешил в архив магистрата. Очень надеюсь, что хоть там ему будет способствовать удача. Валерий с интересом смотрела в спину уходящего парня, думая о том, насколько изменили мир, созданный Робертом Лубастом перчатки мага. Это не особо афишируется, но главное препятствие у мага в развитии — его собственное подсознание. Нет, есть и другие причины, но это одно из главных. Сама Валерий, благодаря тому, что с детства росла среди магов, ежедневно, видя силу своего отца и деда, считала магию обыденностью. Так еще и ее успехи на этом поприще постоянно восхвалялись окружающими. Никто не сомневался, что маленькая девочка в 9 лет, сумевшая активировать свой родовой дар, станет магистром. Поэтому, когда в 23 года Валерий сумела создать два заклинания одновременно, никто не удивился. Просто порадовались гению рода. Но сама Валерий, с 16 лет практиковавшая целительство и изучавшая влияние магии на организм, заметила, что такой прогресс был обусловлен еще одним фактором. А конкретно, созданный Лубастом перчаткой мага. Всего 2 года ее использования дали подсознанию Валерии такую уверенность в собственных силах, что она решилась замахнуться и еще на 2 заклинания одновременно, уже в 23 года. И преуспела в этом. Затем 3 года девушка оттачивала свои навыки, чтобы год назад получить звание магистра, а затем войти в состав Ковена. Так было нужно роду. Вчера, впервые ознакомившись с именем кандидата на новое звание, Валерии стало интересно, права ли она в своих предположениях, хоть и сказала Вальтеру обратное. И сегодня полностью убедилась, что ее теория имеет право на жизнь. Значит, скоро стоит ожидать серьезного снижения среднего возраста магистров, а там, кто знает, может появиться и новое звание, присущее более сильным магам. «Вам сюда нельзя, вход только магистрам», — выставил поперек прохода в архив свою алебарду императорский стражник. «Я знаю», — кивнул Вальтер, и с внутренним удовлетворением показал подтверждение своего нового ранга. Дюжий стражник, еще без усов, но с настороженностью во взгляде, принял бумажку и пробежался по ней взглядом, особо уделив свое внимание выжженной руне. Не поверив своим глазам, он еще и на руку с перчаткой Вальтера взглянул, а увидев там обычную перчатку мага, без характерных рун удержания заклинаний, что применяют магистры, только удовлетворенно крякнул, будто его только что подвергнувшийся потрясению мир вновь обрел цельность. «Руки за спину! Вы задержаны!» Грудь Вальтера уперлась острие алебарды. «Не веришь, что бумага настоящая?» — понял ход мыслей стража парень. «Так, может, сначала проверишь? Я только что с экзамена, и мои экзаменаторы, что выдали эту бумагу, еще там. Кстати, на подтверждении ведь и дата есть. И учти, если сейчас ты меня не послушаешь, и я потеряю из-за тебя время, то когда все выяснится, можешь не сомневаться. Ты приобретешь врага в лице нового молодого магистра. Тебе оно надо?» Молодой страж все выслушал молча, только сильнее хмурясь с каждым словом. В конце спича Вальтера алебарду он не убрал, но ткнул специальный сигнальный контур, вызвав себе подкрепление. Вальтер тяжело вздохнул, внутренне раздражаясь еще сильнее. «Что у тебя случилось, Леор? Первый день на посту и уже шумишь?» Пришедший через минуту старший охраны магистрата недовольно посмотрел на подчиненного и перевел взгляд на Вальтера. «Я хочу пройти в архив. У него, — кивок на стражника, — мое подтверждение только что полученного ранга магистра». «Не верит?» Хмыкнув, мужчина с длинными усами и жилистой шеей взял из рук подчиненного бумаги Вальтера и пробежался по ним взглядом. Затем отдал парню и жестом приказал Леору убрать оружие. «Извините, господин магистр, Леор только недавно прибыл из императорской учебки. Еще не знает всех нюансов службы. Извиняю». Вальтер с облегчением прошел в нужное помещение. А за его спиной старший охраны в этот момент поотечески распекал подчиненного. «Ты что, забыл про наш взор? Так я использовал. Но и в чем дело? Если использовал, то увидел, что руна подлинная. Так мало ли, молот он для магистра. Может, подделка искусная?» «Дубина-то искусная. Такую бумагу подделать!» Дальше Вальтер уже не слышал. Внутри архива было так, как он и предполагал. Огромное количество стеллажей, заполненных коробками, книгами и папками. Недалеко от входа сидела женщина лет 30 и читала книгу. Судя по обложке, что-то художественное. «Слушаю, магистр. Вам чем-то помочь?» — оторвалась она при появлении Вальтера. «Да. Мне нужны материалы по одному мастеру. Кто вас интересует?» «Я не знаю его имени. Могу только описать внешность и год, когда он умер». «Да, кстати, у меня же еще и его портрет есть», — вспомнил Вальтер. Достав полученный еще в управлении портрет, Вальтер передал его и рассказал иные сведения об убийце, что знал. Пожевав задумчиво губами, женщина кивнула и пошла вдоль полок. Дойдя до одного стеллажа, на боку которого была надпись «Противники» и год прошедшей войны, она остановилась и стала доставать по очереди папки, открывать их и сравнивать изображения мастеров с представленным портретом. Смотря за действиями архивариуса, Вальтер понял, что ждать ему придется долго. Пока женщина продолжала свое занятие, парень прикинул, что делать дальше. И если по поводу расследования убийства матери без материалов по мастеру сказать что-то конкретное было нельзя, то вот личные дела вполне можно и обдумать. И здесь на первое место встает заказ новой перчатки. Уж больно понравилось Вальтеру чувство, что он испытал при применении тестовой перчатки магистра. Жаль, что он не лупаст, а то можно было бы получить ее даже бесплатно. Второй вопрос касался Тома и панели. Теперь-то уж сестра Виктории наверняка будет на его стороне. Но толку? Она уже замужем, и Томас отдал опеку. Лишить Грола ее можно только дискредитировав. Но как это сделать? Если уж он вывернулся даже из прошлой ситуации, получив реальный срок, то что можно поделать сейчас? Неизвестно, но решить вопрос надо. Если уж панели теперь на его стороне, а другого после ночных событий он просто представить не мог, то шансы на наследство Лубастов все же остаются. И последнее. Что делать с Викторией? Мало того, что из-за вмешательства деда она теперь беременна, так и отказ в работе сильно ударит по ее психике. Это сейчас она еще не полностью осознала его последствия. Да еще случай с панелью. А вот стоит ей посидеть месяц и другой без дела дома, и все. И Вальтеру весь мозг выезд, и ребенку хуже будет. Не зря ведь говорят, что беременной нужно быть спокойной. А какое здесь спокойствие? «Господин Марк», — отвлекла Вальтера от размышлений женщина, — «здесь ничего нет». «Что?» Внутри парня все оборвалось. Он снова опоздал. «Вы уверены?» «Да. Этого мастера здесь нет». «Может, проверить снова?» «Я уверена, что не пропустила бы его», — уже строже отозвалась архивариус. «А вы сами-то уверены в тех сведениях, что дали мне?» Вальтер вспомнил все детали дела, и особенно один комментарий, что использование пистоля и монокль в глазу еще не делают из человека мастера. Вот только также он вспомнил, что его отец был уверен, что убийца все же имел это звание. «Уверен», — кивнул он. «Тогда даже не знаю», — развела женщина руками. «А никто в архив не приходил и не брал ничего по мастерам в последние дни?» «Нет». Ответ, с одной стороны, порадовал, но в то же время озадачил. «Значит, сведения все еще должны быть здесь? Но где?» «А других стеллажей с делами мастеров нет?» «Ну почему же? Есть. Но они не соответствуют вашему запросу. Либо год не тот, либо они еще живы, либо же никогда не были врагами магов». «Не были врагами магов?» — зацепился за последнее предположение Вальтер. «Ну да. Далеко не все мастера были нашими врагами. Хватало и тех, кто работал на магов, хоть их и было не особо много». «А можете посмотреть дела таких магов?» «Хорошо», — согласилась женщина и прошла в другой конец архива. Стеллаж там был гораздо меньше, чем прошлый. Да и дел немного, отчего вскоре женщина вышла с папкой и улыбкой победительницы на лице. «Нашла!»